1830-го Санкт-Петербург. Этот истинный друг человечества, директор канцелярии охранки Максим Яковлевич фон Фок, по всей вероятности, был единственным, кроме самого Булгарина, кто не удивился обилию подхалимских эпитетов, обращенных к его имени автором книги. Дело в том, что поборник истины, добрый и благородный фон Фок, вполне заслужил благодарность своего шпиона Булгарина. Он только что оказал ему немаловажную услугу, выручил его из беды и, кроме того, готовился оказать содействие в деле еще более важном, и то и другое было связано с выпуском в свет именно этого опуса Фадея Венедиктовича «Дмитрий Самозванец». Завистливый к чужой литературной славе, Булгарин, накропав своего самозванца, был крайне обеспокоен растущим успехом вышедшего из печати исторического романа Загоскина Юрия Милославской и слухами о поданном уже в цензуру Борисе Годунове Пушкина. Наглый, но трусливый Булгарин почувствовал, что между двумя такими явлениями в литературе его Дмитрий Самозванец будет раздавлен как тля, и он решил принять меры. С Юрием Милославским он надеялся расправиться собственными средствами в трех номерах «Северной пчелы», пером рецензента Очкина яростно поносили Загоскина и в конце концов даже написали «Советуем ему, Загоскину, не верить тем, которые станут в глазах хвалить и уверять, что он рожден для сочинений всем роде. Советуем ему оставить историю и древности в покое и заняться сочинением романов из нынешнего дворянского, купеческого и более мужицкого быта, да попросить какого-нибудь семинариста выправлять его рукописи». «Северная пчела», 1830 год, номер 9. Здесь Булгарин явно перегнул палку. В Петербурге было хорошо известно, что никто иной, как сам царь Николай I, в глаза хвалил и уверял Загоскина, что он рожден для сочинений вроде Юрия Милославского. Разъяренный непрошенной критикой своих действий, самодержец тут же приказал Бенкендорфу унять Булгарина. Потребовалось все мягкосердие фон Фока к своему агенту, чтобы отвести громы и молнии, готовые обрушиться на голову Фадея. Оба редактора «Северной пчелы», Булгарин и Греч, отделались кратковременным арестом. Много позже, когда на место фон Фока в третье отделение пришел Дубельк, лукавый генерал, как его называли, с Булгариным обращались проще. Презиравший собственных же агентов-доносчиков, Дубельт ставил порой нашкодившего Булгарина в угол носом, как школьника, и, не шутя, как школьника же, грозил высечь. Пока же добрый благороднейший фон Фок, по существу командовавший и ленивым до работы Бенкендорфом, делал всяческие послабления своему агенту, автору Дмитрия Самозванца. Выручив Булгарина из беды, фон Фок решил оказать ему и более существенную поддержку, а именно попридержать выпуск в свет пушкинского Бориса Годунова до тех пор, пока булгаринский самозванец не разойдется среди читающей публики. Ненавидевшие Пушкина Бенкендорф, фон Фок и Булгарин наивно предполагали, что более поздний выход Бориса Годунова даст возможность обвинить поэта в контрафакции, то есть в заимствовании у Булгарина. Борис Годунов был задержан в цензуре до декабря 1830 года, но мера эта ожидаемых результатов, разумеется, не дала. Воспроизводимый здесь форзац Дмитрия Самозванца собственноручной надписью автора еще раз свидетельствует о тесной связи, существовавшей между Булгариным и третьим отделением, фактическим хозяином которого в то время был Максим Яковлевич фон Фок, истинный друг человечества. Разумеется, кроме задохнувшегося в припадке подхалимажа Фадея Булгарина, Так называть фон Фока не мог никто.